Александр Николаевич, можете ответить честно? Руководитель профсоюзов вновь выразительно взглянул на меня, но ничего не сказал. Сейчас, с высоты прошедших лет, вы бы поддержали Брежнева? Что вы себе позволяете, молодой человек? Нет, он не вскочил и не стал махать руками. Этот человек не зря получил негласное прозвище «Железный Шурик». Лицо сердито, но держит себя просто идеально. Да не провокатор я, если вы так подумали. Чуть позже сами поймете. Так вот, хотите, я отвечу за вас? Нет, вы бы не поддержали его. Более того, скорее всего, сделали бы все, чтобы его восхождение на престол не произошло. Куда вы клоните? Александр Николаевич, на месте этого охотника и любителя медалей должны были быть вы. Не смотрите так строго, а то я чувствую себя как в кабинете следователя. А что, приходилось? Вы вроде бы еще молоды для тюрьмы. Я и не говорю, что был в тюрьме. В следственном изоляторе, да, в тюрьме не был. А вы вот были, правда, всего один раз, и больше там никогда не побываете. От сумы? Вы не поняли. Я точно знаю, что вы туда не попадете. Интересно, откуда такая уверенность? Из будущего. Просто ответил я, пристально глядя ему прямо в глаза. На миг, может, и показалось, но глаза Шелепина блеснули огнем. «Что?» — бросил он, при этом также глядя мне прямо в глаза. «Какого будущего?» «Моего и вашего, конечно, но еще будущего страны, которая прекратит свое существование всего через 20 лет». А вот теперь нервы сдали. Шелепин вскочил и, нет, не кинулся на меня, а застыл, как статуя. «Лучше сядьте, товарищ Шелепин». Или скажите «прощай» и забудьте обо всем. Хотя мне этого очень не хочется. Скажите и вы теперь. Только честно. Вы меня разыгрываете? Я сам могу пошутить, но такими вещами не шутят. Да какие уж тут шутки, Александр Николаевич. Мне продолжать? И чем, простите, вы можете это доказать? Мало чем, к сожалению. Я достаточно подробно изучал вас, но информации было совсем немного. После вашей опалы даже те бывшие коллеги, кто относился к вам хорошо, не очень любили рассказывать о вас. И все же, если вы знаете будущее, то должны суметь как-то это подтвердить. Да вот решаю, как именно. Представьте себе ситуацию, когда вы, вот вы сами, попадете из сегодняшнего дня на 50 лет назад. Как бы вы смогли объяснить и доказать что-то человеку из партии? Пламенному революционеру, хватающемуся за наган при любом дуновении ветра. Хм, так сразу и не скажешь, пожалуй. А в те времена, думаю, меня бы просто хлопнули на месте, да и разговаривать не стали. Времена были суровые. Как вариант, кивнул я. Во время выноса тела вождя из мавзолея его несли, чуть приподняв голову, а не как обычно на похоронах. Напряжение Шелепина увеличилось в разы. А я добавил. Вам казалось тогда, что он встанет и спросит, «Что ж вы, суки, такие делаете со мной?» Я внимательно наблюдал за каждой морщинкой на лице этого умного человека. И он не выдержал. Вскочил, открыл рот и застыл. А я продолжал. И вам до сих пор это вспоминается, и вы вздрагиваете при этой мысли. Как вы думаете, о таком мне мог кто-нибудь рассказать? Ведь об этом вы никому и никогда не говорили. Может, поднимемся ко мне? Да ладно. Зацепил все же? Подействовало. А я все думал, правда это или нет. Об этих своих чувствах и страхах этот железный человек расскажет в интервью через 22 года. Тогда его, сильно постаревшего и с неважным здоровьем, будут еще и по котыне допрашивать, суки дерьмократские. Вы уверены, что у вас нет прослушки? Об этом он в будущем не говорил, но Брежнев, трус, всегда и всех подозревал. Нет, пожалуй, вы правы. Не уверен. Найдите место и время. Я в Москве буду недолго. Но если вы решите действовать, окажу всю поддержку, на которую только способен. Вы не понимаете. Никто меня уже не поддержит. Брежнева скинуть нереально. Он точно уже во все поверил, а я сомневался, дурак. Никогда бы человек не сказал таких слов чужому, если бы не верил ему. А вы спросите у вашего хорошего товарища, что предлагал ему Брежнев, когда собирался скинуть Никиту, — посоветовал я. Ильич тогда всерьез рассматривал убийство Хруща. «Вы серьезно?» Шелепин начал озираться. «Я же говорю, с вами пойду на все. И чтобы не озираться, предлагаю такой вариант. Это далековато отсюда, но...» Я чуть задумался. «Зато отдохнете отлично». «И куда вы меня приглашаете?» — улыбнулся Шелепин. «К себе на дачу. Всего-то 400 км отсюда, на север». «Что там у нас?» — задумался Железный Шурик. «Вологда, Череповец, Рыбинск». «Недалеко от Рыбинска, на Волге». «Я как-то проплывал на теплоходе из Москвы в Казань. Красота на Волге знатная», — даже заулыбался собеседник. «А чтобы вам было спокойнее, можете заодно позвать и вашего друга с Украины. Это чтобы мне два раза не рассказывать». «Вы о Володе? Ну а о ком же еще?» — кивнул я. «Это надо отпуск брать». «Что, не сможете?» «Да нет, почему? Возьму. Погода пока стоит хорошая, можно и отдохнуть». «Добирайтесь до города Углича. Это мой совет и предложение. Если вас вести будут, там и потеряют. Договоримся о времени, и я буду вас ждать на лодке. Дальше пойдем водой, и никто нас не отследит, разве что с вертолета». «Легких путей вы не ищете. Вы знаете о слежке за мной из будущего?» «Знаю, что после ухода наблюдали. Распоряжение Леонида было, негласное. Учтите, Александр Николаевич, о вашем друге я сказал, но только вы сами можете решить, привлекать его или нет. Позже я расскажу о многом, в том числе посоветую вам людей, которые не запятнали свою честь». «Стало быть, в будущем считают, что я не запятнал?» — улыбнулся Шурик. Улыбка у него приятная, не лживая. «Вы сами себя лучше знаете, чего мне говорить. А насчет того, что не ищу легких путей, я вообще не очень открытый человек. Вот, например, в Москве я себя вообще чувствую очень неуютно. Открыт я только для тех, кому доверяю, и когда вижу, что доверяют мне». «Ну, пока я ничего вам не скажу о доверии, но то, что вы на самом деле смогли меня заинтересовать, — факт. Не буду скрывать, пока мне интересно послушать о будущем, а уж все остальное, что вы хотите предложить, надо хорошенько обдумать». «Постарайтесь не думать там, где могут прослушать. Брежнев не Хрущев, который знал, что его снимут, и ничего не сделал. То ли не верил, то ли махнул рукой, неважно. Там скорее было нежелание верить, да и многое другое. Хорошо, товарищ Шелепин, я уезжаю из этого неуютного города с надеждой, что хоть что-то, но у меня тут получится. А то как-то не задалось почти с самого начала. Сколько можно изменить в стране к лучшему, а возможности нет? Может, о себе вы расскажете все же здесь? Или тоже тайна?» «Конечно, тайна. Если вы о моей личности. А если о жизни? С декабря прошлого года я и дворником был, и убийцей, и изобретателем. Теперь вот пытался протолкнуть книгу в издательстве, но на комиссии мне ясно дали понять, что не хотят ее печатать. Если в книге есть хоть что-то плохое о нашем строе, коммунистах или партии, то это товарищ Суслов возбракует. Он читает практически все, что приносят в издательство. Сначала рецензии, если тема интересует, то и книги». Почему-то так и думал, что этот старый маразматик-марксист имеет отношение к неодобрению моей книги. Не думаю все же, что сам он слышал что-либо о моей книге. Но вот в комиссии вполне могут работать по его методичкам. «Уж это наверняка. А что за история с убийством?» «О, это я попал под каток нашего несовершенного законодательства». «А поточнее?» «Не буду начинать с самого начала, в этом нет необходимости. Расскажу лишь основное. Мою жену и дочь...» «Вы уже и жениться, и ребенка родить успели тут», — перебил меня восторженным возгласом Шелепин. «Мы оказались здесь все вместе», — пояснил я. «Так вот, мою семью взяли в заложники. Это была группа бандитов. Девочек хотели изнасиловать и убить. Меня чуть позже, но также хотели убить. Не получилось. Я убил их. Всех». «И много их было?» «Там так сложились обстоятельства, что следствие могло мне инкриминировать лишь троих. За них я получил условный срок, как превышение обороны». «Ну да, могли так сделать. А что, разве не было возможности избежать убийства?» Всегда можно избежать чего-либо. Вопрос, какой ценой? Ценой своей жизни и жизни своих любимых — это не ко мне. Так сколько было бандитов на самом деле? Больше двух десятков. Заметьте, я не скрываю от вас, когда-то комитетчика, такие подробности своей жизни именно потому, что доказать не сможете. Милиция же не смогла повесить их на меня. Интересный случай. Запрошу в МВД дело, почитаю на досуге. Александр Николаевич, ну, вы обо мне знаете такие потаенные подробности, а я о вас? Да уж знаю. Хозяин перед тем, как вы ушли, попрощался с вами? Кто? Кого звали настоящим хозяином? Когда вы дважды повторили «до свидания», он лишь пальцами шевельнул. Невероятно. Вы даже это знаете? Ведь кроме него и меня там никого не было. Я же объяснил, знаю это лишь потому, как вы сами об этом расскажете в далеком будущем. Да-да. Знаете, Саша, могу я вас так называть? А вот теперь я видел в его глазах. Нет, не интерес. Надежду. Конечно, кивнул я, соглашаясь. Я уже очень хочу в отпуск. Когда вы будете дома? Побуду все же пару дней. Подожду официального заключения по книгам и уедем. Вы здесь всей семьей? Так точно. Мы всегда вместе. Давайте так. У вас есть ручка? Карандаш. Запишите номер телефона. Позвоните, когда будете дома. Я прибуду в Углич на следующий день. Как мне дать знать вам, что я приехал? Я буду встречать. Если мне память не изменяет, там всего два рейса в день из столицы. Приезжайте первым. Как раз к обеду дойдем до нашей деревни. Ухой накормлю. Там один местный фронтовик такую варит. Пальчики съешь вместе с ухой. И меня научил. Рыбу сами и ловим. Волга все же прокормит всегда, если наше родное государство не запретит. Как это? А это в будущем. У нас такие власти и депутаты запретили людям бесплатно рыбу ловить. Не берите в голову. Потом, если захотите, я вам столько всего расскажу. Голова опухнет. Не поверите. Пожав друг другу руки, мы попрощались, и я ушел. А будущий, я на это надеюсь, генсек, еще стоял некоторое время и смотрел мне вслед. «Ну, нашел, кого хотел?» — встретила супруга. «Да», — радостно ответил я. «Если я хоть что-то понимаю в людях, он заинтересовался. Знаешь, Катька, я уверен, что если СССР и теперь развалится, то это будет не скоро». «Ты рассказал, откуда мы?» — насторожилась супруга. «Пока только намеками. Сообщил, что знаю о будущем. Согласится работать — узнает все. Так надо». «Хороший человек?» «Не знаю», — покачал я головой. «Могу лишь сказать, что он правильный человек. Порядочный, пунктуальный, беспокоится о жизни простых людей. Именно этот критерий для меня более важен, чем многое другое. Ты же знаешь, у нас что ни человек во власти, то сука, думает только о себе или делает только то, что ему величественно позволяют. Нужен кардинальный слом устоявшегося. Только так можно что-то изменить. В будущем это уже практически невозможно. Люди почувствовали свободу, деньги, ценности. Им есть что терять. Людям этого времени нечего. Они хотят жить, хотят хорошей жизни для будущих поколений. А у нас там, помнишь как? Да уж помню, что они придумают все на тяп-ляп и абы как. Главное, бабки распилить. Вот. Ответственности нет. Всем и на все плевать. Так как же книги? А что книги? Пишем, пытаемся издать, работаем, в общем. Думаю, если дело выгорит, то и книги у нас пойдут. Когда домой? Ну, главред попросил 2-3 дня, чтобы с книгой ознакомиться. К тому же, вероятно, разберутся и с первой. Погуляем, потом позвоню в издательство и уедем. Мне предстоят встречи и долгие беседы с очень важными и умными людьми. Я объяснил супруге, куда я вытащил Шелепина и где хочу провести эти беседы. «А нам что, в городе одним сидеть?» — помрачнев спросила Катя. «Вот еще, как будто кто-то вас гонит. Тебе что, не втерпешь к прилавку встать? Успеешь еще?» «Да вообще не спешу. Мне тут твои писанины печатать выше крыши. Хорошо все же, что сумели машинку купить. Только надо бы чернил прикупить, копирки и бумагу, пополнить запасы. В Москве-то легче с этим, наверное. Конечно. Здесь все и купим. Ты, кстати, как возвращаться-то хочешь? Как сюда добирались? Нет. Поедем на автобусе до Углича. Там доберемся как-нибудь. А лодка? А что лодка? С дядькой Колей на его доске сходим. Назад я его началку зацеплю и перегоним. Остались мы все же на целых 3 дня. 2 дня гуляли по различным паркам, выставкам, по магазинам, конечно. А на 3-й я собирался за билетами, когда, позвонив главреду, узнал, что он ждет меня на подписание договора. Книгу о войне решили выпускать как можно быстрее. Более того, до Нового года просят предоставить 2-ю часть. Материал у меня был и для 2-й части. Все, что мне поведал дядя Коля, в одной книге не изложишь. Так что да, успею закончить. Съездил в издательство, потратил целый день, но почти все время ушло на корректуру. Справились, правки были незначительными, не затрагивающими смысл, а больше стилистическими. В этот же день, чему был немного удивлен, получил аванс, аж 1000 рублей, а также подписал все возможные договоры. Остальные деньги за книгу получим после ее выхода. Главред клятвенно уверял, что это произойдет очень скоро. Хоть я его и не торопил, но сделал вид, что очень доволен. Кстати, за всю книгу обещали аж 5000. Обалдеть. Квартиру купить можно, если бы продавали. Короче, я на своей шкуре испытал, каково это быть писателем в СССР. Вернувшись в гостиницу, порадовал супругу. «Кать, держи. Заработала». Я протянул ей штуку. «Да ладно, ты кого-то ограбил?» — засмеялась жена. «Аванс дали. Остальное после выхода. Еще 4». «Чего, правда? Нифига себе! Мы с тобой там?» Она кивнула за спину, но я прекрасно понял, о чем она. «Корячились за копейки, писали, писали, а толку не было. А тут разом столько денег? Ведь я за полгода жизни тут уже знаю, что и сколько стоит в этой жизни. Это ж куча денег!» «Ну да», — кивнул я. «Примерно моя зарплата на заводе за 4-5 месяцев. Мне там 200 с чем-то капает. А если целиком за книгу брать, то это уже вообще большие деньги. Новая копейка, кажется, 5,5 стоит». «Так и я о том. Короче, я в магазин не вернусь, как хочешь. У меня и свои идеи есть. Буду печатать на 2. Сотру пальцы, но все сделаю и все успею», — продолжала радоваться Катерина. «Как будто я тебя гоню в этот магазин. Слушай, так может и Аленку в сад не поведем?» «Сань, ну чего она будет в деревне делать одна? Там 3 старухи и пара мужиков на всю округу». «Я не о том. В Глебово есть детский сад и школа. Зачем в город ездить? А как ее возить туда? Машины-то нет». «Глебово на Волге, забыла? До самого льда можно спокойно ездить. У нас же кабина, не замерзнешь. А потом я куплю буран у нас на заводе, смастерю сани к нему и будем гонять по всей округе, включая школу. Кстати, надо бы на права сдать. Обоим. Это сейчас легко, не как в будущем. Машину купим, когда, как говорится, деньги настоящие, заработанные позволят. А вот мотоцикл можно. В пределах 1000 Урал стоит. С коляской как раз нам 3. А родишь еще, тогда и машина будет». Я взглянул на Катю и увидел уставившуюся на меня жену. «Чего?» «А что?» — в ответ спросил я и засмеялся, за что тут же получил по спине. «Ай! Чего? Одной мало?» «А ты больше не хочешь?» — теперь я спрашивал серьезно. «Ну, не знаю, если честно. Сложно все. Давай сначала обустроимся как-то, перестанем бегать с места на место, а там посмотрим. Как говорится, дурное дело не хитрое». «Так это ж дурное. Тут совсем другое. Детки, это жизнь». «Ладно, как-нибудь позже поговорим, ладно?» «Как скажешь», — кивнул я. Добирались до Углича трудно. Здесь была неважная дорога. Но я был рад, что предложил Шелепину ехать этим же маршрутом, заодно узнает, какие у нас в стране дороги вне Москвы. А то привыкли там, катаются по идеальным, а вот разбитые грунтовки и выложенные булыжниками не хотите? А что такое? Часть дороги Калязин, Углич, Рыбинск была официальным полигоном завода имени Лихачева. Грузовики тут испытывали, П-38 Представьте, по каким дорогам вынуждены ездить люди. И плевать, что личного транспорта пока очень мало. Народ ездит в автобусах и последние кишки вытряхивает. До деревни и вовсе добирались почти весь день. Автобус на Рыбинск был утром, следующий завтра, поэтому искал машину. Один из жителей города, являвшийся счастливым обладателем 21-й «Волги», за денежку малую взялся нас отвезти в Глебово. Это в будущем тут проложат почти прямую вдоль «Волги». Пока же жесть, а не дорога. Удивительное дело, но я пока не рвусь стать обладателем машины. Да, неплохо бы, но с такими дорогами нужен сразу гараж с запчастями. Лежать под своей ласточкой придется часто. Если ездить, конечно. Дядя Коля встречал нас как родных. Усталость и голод отошли на второй план, когда уже через час мы мылись в бане, а перед этим перекусили. Пока мылись, мы с Катериной еще и воспользовались моментом для любимого занятия супругов. Намыв дочь, отправили в дом кушать. Дядя Коля понятливый и займет ее чем-нибудь, а мы оттянулись. После долгой дороги супруга хотела отдохнуть и не реагировала на мои приставания. Но хороший массаж сделал свое дело, и мытье в бане затянулось. Зато спали все после такого. Шелепину я позвонил из Углича, сообщив, что завтра буду в деревне. Он был весел и, в свою очередь, уведомил, что прибудет в воскресенье. 3 дня взял, ладно, я понял. Наверняка ждет друга с Украины. Что ж, я сам ему предложил. Итак, что мы имеем? По крайней мере, одного, но при этом самого важного в деле я заинтересовать смог. Будем надеяться, что и дальше все пойдет так же. Эх, им бы в команду Машерова с Романовым. Но все эти люди показали себя с хорошей стороны в разных местах. Как у них сложится общая работа, остается догадываться. Конечно, Шелепину я выскажу свои мысли, но вот решать уже ему. Я тут никто. Днем сходили на веслах на ту сторону Волги и перегнали обратно мою лодку. Никуда не делась. Как привязал, так и стояла. Оставлял я ее на деревенском причале, просил местных приглядеть. Обещал отблагодарить. Не обманул. Привез им 5 пачек хорошего чая из Москвы. Обрадовались люди. Здесь тоже деревня была почти обезлюдевшая, но все же в ней жили, причем гораздо больше, чем в нашей. Вернулись с дядей Колей на веревке. Причем идти пришлось долго. Его старушка на скорости захлебывалась, приходилось останавливаться и вычерпывать воду. Впереди были 3 дня. Сначала хотел рвануть в город, мало ли, вдруг там Дерунов обыскался, но потом забил. Лучше писать буду, пока есть идеи. Надо делать дело, тем более Катя вовсю нажимает на новую тему, решила детектив написать. У нее они неплохие выходили. А вот я к этому жанру равнодушен. Почитай. 1-е 2 главы как из автомата вылетели. Что думаешь? Катя притащила уже на 2-й день мне свой текст. Начав читать, обалдел. Она использовала нашу собственную эпопею с бандитами как тему для новой книги. И ведь прикольно получилось, даже интересно. Прочитав, высочайше рекомендовал продолжать. Получил за заносчивость по шее, любя. В пятницу все же скатался до Глебова и, попросив разрешения в сельсовете, позвонил на завод. Пришлось долго ждать, попал на срочное совещание. А вот впоследствии охренел от новостей. «Саша, ну где ты шляешься, а?» Дерунов в трубку, наверное, кричал. «На совещание, что я сейчас провел, должен был быть и ты. На следующей неделе начинаем испытание двигателя. 1-й запуск уже произвели, а тебя нет». «Ну и отлично, что произвели без меня. Павел Федорович, ну при чем тут я?» «Патент я оформил на тебя, как хочешь. Врать я не умею, да и не собираюсь. Тебе положены авторские отчисления, я тебе их к годовой премии прибавлю. Далее. Если мы проходим испытания и состоится государственный заказ, тебе причитается большая премия. Думаю, что даже при минимальной 1-й партии ты сможешь считать себя обеспеченным человеком». «Павел Федорович, ну зачем вы так?» «Если честно, я просто боялся. Боялся, что могут насесть на меня с приказами о новых изобретениях. И ладно, если в чем-то небольшом. А если он выдаст, что это я ему топливные коллекторы предложил? Вот заставят меня новый авиадвигатель изобрести. И что делать?» «Это не обсуждается. Я и так пошел на ложь с твоей катушкой. Ты знаешь, как мы тут под сезон разошлись? Я уже цех вынужден расширить, и станки заказал. Госзаказ на них пришел на 100 000. Справились вполне. А вот когда получили разрешение регулировать выпуск и сбывать продукцию, чуть не получили по шее из министерства. Мне выговор чуть не влепили за то, что не уделяю времени основному производству. А все почему? Потому что мой МНС где-то шляется, а не контролирует производство. Младший научный сотрудник. «Так поставьте Горина, он совсем справится. Отличный работник», — удивился я. «Иван пашет как трактор. Предложил немного модернизировать изделие, но требуется твоя рецензия. Изобретение-то твое?» «Интересно, что придумал?» «Вот приезжай и все увидишь», — подытожил Дерунов. «Когда тебя ждать?» «У меня сейчас очень важные дела, поверьте, Павел Федорович. Если хотите...» Я чуть подумал. «Можете сами приехать ко мне на дачу в выходные. Я слышал, у вас самого есть дача где-то в Ларионово?» «Есть. А где у тебя?» — заинтересовался Дерунов. «В Ясенево». «Это рядом с Коприно? Там еще база Луча где-то недалеко». «Есть такая. Но мы тут на ручье, 500 метров от Волги. А они дальше и на самой Волге». «Ясно. Если жена решит в выходные съездить, то заедем. А что твои важные дела? Подождут?» «Дела планируются с воскресенья. Да, возможно, меня полдня не будет. Поеду за гостями в Углич». «Хорошо. Если получится, заеду в субботу». «Нужно отблагодарить Павла Федоровича, поэтому сегодня сходим на рыбалку, да закоптим рыбу. Будет чем встретить». Ветеран дядя Коля был в приподнятом настроении. Я отдал ему 1000 рублей из своих запасов, они еще не кончились, за книгу. Брать не хотел, хоть режь его. Еле-еле на пару с женой убедили, что у нас все получилось только благодаря ему. Ветеран взял деньги, пояснив, что оставит на похороны. При этом глаза у него блестели от благодарности. «Дядь Коль, ну какие похороны? Вам всего-то 50!» — возмущался я. «Да и как вы могли подумать, что мы, вот все мы, Андреевы, сможем вас тут теперь оставить и забыть? Вы ж нам как родной стали. Была вот женщина еще одна. Вас бы с ней познакомить, вы бы понравились друг другу. Так бандиты-суки убили ее». «Эх, да какие мне уж женщины, Сашка!» — отмахивался ветеран. «Блин, тут, конечно, реально мужики выглядят старше, чем в будущем. Но так и понятно. Они такое прошли и пережили. Это вам не в сытом будущем». «Поедем, дядь Коль, за судачком сгоняем, а? Гости у нас намечаются. Не на один день». «Так заводи. Я когда-то против был. Вечером, думаю, клев будет хороший. Луна растет второй день. Должен начать шевелиться, судачок». Наловили мы звездец сколько. Хвостов было много, отпустили опять больше, чем взяли. Но зато уж взяли так взяли. 4 тушки, по словам дяди Коли, весили 30 кг. Один уж больно матерый попался. Один на 10 тянул, еле вытянули. Готовкой он занимался полночи. Я только чистил и резал. Варил, жарил, тушил и коптил исключительно ветеран. А ему ведь трудновато. Нога-то почти не гнется, но мужик кремень. Он ведь работал после войны 20 лет. Рассказывал, что только в середине 60-х ему совсем тяжко стало и получил пенсию по инвалидности. Вот и сейчас трудится, но вижу, тяжело ему. Дерунов прибыл с самого утра, вместе с женой и сам за рулем, без водителя. Увидев стол, начал жаловаться, что зря водителю выходной дал. «Павел Федорович, ну водителю-то тоже отдыхать надо». «Согласен, поэтому и дал 2 дня. Он у меня пашет, как проклятый. Работы-то вон сколько. Каждый день то Ярославль, то Череповец, а то и в Москву надо, не считая поездок по городу». «Да уж, с нашими дорогами». «Павел Федорович, а правда, почему в таком состоянии дороги? Что, совсем не выделяют средств или воруют?» «Да отрасль плохо пока развита. Заводов асфальтовых много, но технологии используем старые. Вынуждены чуть не каждые 10 километров заводик ставить, иначе не довезешь материал. Застынет». «Надо развивать технологии. Подсмотрели бы в Европах, наконец. Вон в Германии какие дороги еще до войны были». «Ты сравнил. У них и климат другой, и самих дорог, как в одной нашей области. А у нас между городами иногда километров по 500. А уж то и вовсе не расстояние. Да, наши просторы — это и наша гордость, и наша беда, — подытожил я. Понравилась супруга Дерунова. Хорошая женщина. Они быстро с Катей нашли общий язык, несмотря на разницу в возрасте, уйдя гулять по сосновому бору и взяв дочь. А мы, три мужика, болтали о рыбалке, лодках и работе, конечно. Я, подумав, высказал мнение о новом двигателе. Павел Федорович замахал руками. «Дай хоть с одним разобраться, Саш! Пожалуйста! В следующем году давай!» «Как скажете, мне один черт, времени не хватает на все, вы правы». «Скажи, а как ты додумался до двух коллекторов?» — внезапно спросил Дерунов. «Да не знаю точно. Просто думал. Ну, я же вам объяснял». «Я дал задачу просчитать. Знаешь что?» «Что?» «Такого нет ни у кого сейчас. Мы будем первыми. Если все сделать технологично и качественно, а для этого нужно время для испытаний, мы выйдем совершенно на новый уровень. Там целый букет преимуществ. Я мог бы перечислить тебе их все, но вижу, что ты не в восторге от деталей». «Просто, Павел Федорович, где небо, а где я?» Лаконично ушел я с темы. «Хорошо у вас тут, Саша». Вернувшиеся жены застали нас врасплох. «Это не у меня», — усмехнулся я. «Это в нашей любимой стране». Все хором меня поддержали. Мы долго сидели и шутили, кушали, гуляли и вновь кушали. Рыба не мясо, съесть можно много, особенно когда она так вкусно приготовлена. Зоя Афанасьевна, жена Дерунова, не уставала хвалить дядю Колю. А он, стесняясь, отвечал. «Так было голодно на фронте. Казалось, что увидишь еду и не сможешь оторваться. Когда демобилизовали в 44-м, я не добрался до Берлина. Приехал домой. А тут хуже, чем на фронте. Думал, взвою. Но ничего, помогли люди. А потом лучше стало. Пока деревня жила, я всю округу рыбы снабжал. А мне в ответ мясо, хлеб. Выжили. Теперь-то не такие времена». А я сидел и думал, вот же, только попали сюда, начали причитать, этого нет, того не достать. А люди еще вчера вообще на трехразовом питании сидели, понедельник, среда, пятница, и выжили. Более того, многие еще и долгожителями окажутся, а мы там дохнем от обилия еды. Зажрались, мля. Завтра уеду с утра. Вернемся к обеду. Может, чуть позже, смотря как погода. Ложась спать, завел разговор с женой. Катя была под впечатлением. В первый раз в этом времени принимала гостей, да еще и непростых, аж целого директора огромного завода с женой. Молодым, не заставшим СССР, смешно о таком слышать. А в эти времена обед с такими людьми сродни обеду в 21 веке с каким-нибудь губернатором. Влияние почти одинаковое. Даже Дерунов побольше вес имеет, чем какие-то марионеточные губеры будущего. С утра дул ветерок. Сентябрь уже во всей красе, день тепло, как летом, а на следующий день ты вспоминаешь, что надо бы куртку потеплее надеть, да и шапочку можно. На Волге была волна, обратно идти будет труднее, ветер северный. На Углич же я шел относительно спокойно. Кабина хорошая, надо бы отопитель какой-нибудь придумать. Ну а что? Если подумать как следует, нормальный генератор прицепить к мотору можно. А дальше все просто. А вообще катер бы побольше. Запихнуть стационар в него, а там делай, что хочешь. Хе-хе, это уже корабль получится, а не лодка. К причалу в Угличе подходил долго. У шлюза скопилось много судов, пришлось лавировать между ними. Причалил к свободному пирсу. Не успел на берег сойти, как бегут, кричат, руками машут. «Ладно, ладно, отойду». «Куда встать-то у вас можно?» — не выдержав, спросил я. «У тебя корабль пассажирский. Чего тебе вставать?» — было мне ответом. Все же, отойдя метров на 300, на чистую воду, встал прямо к берегу, немного проскрежетав днищем о камне. «Ничего, там не такая, как в будущем фольга. Советское железо еще лет 30 проживет». Забив длинный клин между камнями насыпи и накинув на него цепь с замком, запер кабину. Да, доделал замок летом. Бывший хозяин лодки засов соорудил, а вот до замка так и не добрался. но я и допилил. Поднявшись по насыпи, двинул к автовокзалу. Тут рядом все. Углич — городок старинный, маленький. 10 минут не спеша, и ты в центре. Проходя мимо пожарной каланчи, отметил про себя, что она работает, в отличие от будущего. На вокзале, узнав, что автобус из Москвы будет через час, пошел искать харчевню. Нашел в ближайшем радиусе только чайную. Ха, вот это чайная! Те же пельмени, борщ, рассольник, пироги и тушеная капуста, котлеты и гречка, а то чайная. Взял борщ и котлетку с гречей, наелся сытно и с аппетитом. Последние дни рыбу едим во всех ипостасях, так что даже соскучился по другой пище. Кстати, тут и рыба была, но в основном костлявые лещи. Я их не очень, если только копченых, их есть уметь надо. Вернувшись на вокзал, увидел, как подходит автобус. Такой же масс, как и тот, на котором мы несколько дней назад причалили сюда. Вглядываясь в людей, осознавал, что, похоже, я пролетел. Не приехал тот, на кого я так рассчитывал. А это значит, мне теперь еще и прятаться нужно, чтобы не нашли. Вдруг меня просто сдадут теперь в тот же КГБ. «Саша, что ж вы не встречаете-то? А обещали?» Меня хлопнули по плечу, и я аж подпрыгнул, вываливаясь из мрачных рассуждений. Передо мной стояли два мужика в широких штанах, сапогах, длинных куртках-штормовках и шляпах. Ёлы-палы! Да я, дурень, просто не узнал их. «Нифига себе вы нарядились! Я даже не заметил вас! Оглядел вроде!» — восхитился я. «Я тебе говорил, не узнает!» — пробасил, обращаясь к Шелепину, неизвестный мне мужчина. «Ну, как неизвестный? Просто незнакомы пока. Так-то я его прекрасно знаю. Владимир!» И мне подали сухую крепкую ладонь. «Здравствуйте, Владимир Ефимович!» — пожал я протянутую руку. «Очень рад, что Александр Николаевич вызвал вас». «Ты что же, меня знаешь?» — по-простому сразу на «ты» спросил Владимир Ефимович. «Конечно!» — кивнул я. «Товарищ семичастный собственной персоной». «Смотри-ка, ты был прав!» «Но, может, он меня по плакатам помнит», — обратился семичастный к Шелепину. «Посмотрим. Саша обещал мне долгий и интересный разговор. Я пошел на него, надеюсь, не зря». «Вы есть не хотите с дороги?» — спросил я. «Идти долго, да еще Волга сегодня злая». «Ты нас не утопишь случаем?» — съехидничал семичастный. «Что-то боязно в такую погоду на лодочке кататься». «Не верю», — улыбнулся я. «Во что не веришь?» Поднял бровь семичастный. «Не верю, что два председателя КГБ могут бояться на лодке ходить». «Уел!» — заключил семичастный и махнул рукой. «Поехали! Чего, ночью ждать, что ли?» Это он точно подметил. Хоть и время сейчас самое обеденное, но темно из-за туч. Если еще и дождь пойдет, то вообще неприятно будет. Лодку не унесло, и никто не угнал. Открыв дверь... Оно у меня спереди, откидывается часть лобового стекла, и вперед залезай. Я пропустил важных гостей внутрь, а сам, взяв тряпку, протер стекло. Нормально, брызги сегодня, конечно, задолбают, но дойдем. «А неплохая у тебя лодочка, писатель», — заключил семичастный, осмотревшись в салоне. «Спать негде, конечно, но сиденья хорошие. Сам ставил». «Сиденья сам. Кабину бывший владелец еще установил». «Инженер с завода». «Вот у нас инженера, да, Сань?» — обратился Владимир к Шелепину. «Это точно». И мы двинули в путь. Волна в нос была неприятной, но глоталась лодкой на раз-два. Шли не по центру. Мало ли, не заметишь в такую погоду какой-нибудь Окский или Волгодон и Амба. У первого силуэт низкий, на волне и не разглядишь. Мои пассажиры недолго наслаждались видами, что открывались с воды. Сказалась усталость, да и укачала, наверное. Оба вырубились буквально через час пути. Только бы бензина хватило. Я в Угличе спросил на причале, послали лесом, а на заправку с канистрой идти было лень. Запас у меня большой, в носу бак встроен приличный, так что хватит. Дорога заняла раза в полтора больше времени, чем в противоположную сторону. Гости даже выспаться успели. А вот я вовсю клевал носом. Когда входили в устье ручья, бывшие председатели встрепенулись и начали осматриваться. «Какое местечко дивное! — восторженно провозгласил семичастный. «У меня на Украине таких мест мало. Нет там таких сосновых лесов. Красота!» «Ну, это он врет. Есть там места не хуже здешних». «Да, Александр у нас, похоже, еще тот эстет. Каюсь, люблю, когда вокруг красиво. Почему-то жить хочется еще сильнее в таких местах», — высокопарно заключил я. «Прибыли». Дядя Коля, как всегда, встречал на берегу. Услышал, видимо, как мотор ревет. Что-то, кстати, за такую дорогу и правда громче работать стал. Надо бы потом проверить. Мы с ветераном еще летом смастерили небольшой причал, чтобы подходить было удобнее. К нему нас и привязал дядя Коля. Выбрались, и у меня сначала ноги не хотели разгибаться. Сказалось на мне дорожка, сказалось. «Но как? Тяжко?» — похлопал меня по спине дядя Коля. «Вы, наверное, сержант Кудрявцев?» — сразу спросил у ветерана Шелепин. «Так точно, товарищ генерал». «Чего? Я как-то даже моргать перестал». «Я не генерал. Вы перепутали, товарищ Кудрявцев», — поправил Шелепин фронтовика. «Никак нет, товарищи генералы. Не перепутал», — бодро ответил дядя Коля и вытянулся во фрунт. «Вы что, знаете нас?» «Конечно. А вас раньше часто в газетах писали. И портреты видел. Вы раньше были начальниками комитета. Где сейчас, извините, не знаю». «Но я же не генерал», — не унимался Шелепин. «Когда вас назначили, это еще в 50-х было, были генералом». «Вы правы, товарищ Кудрявцев, но я отказался от звания. Возможно, зря». «Конечно, зря. Раз заслужили, то почему не носить?» Шелепин в той моей прошлой истории все же пожалеет, что отказался от звания. Доживать он будет очень бедно. Дядя Коля позвал всех в дом. Он генералов у себя разместит, а я буду ночевать в своей постели. На ужин заглянула Катерина, поздоровалась, спросила, как я дошел. Ужинать с нами не стало. Более того, дядя Коля ушел к нам в дом, сказал играть с малышкой. Все понял старый сержант правильно. А бывшие генералы практически сразу набросились. Первым стал приставать семичастный. Этого я опасался, потому как фактов о его жизни знал гораздо меньше. Пришлось вспоминать, чтобы марку не терять. Начали сразу о главном. «Почему ты решил сделать такое предложение именно мне и Владимиру?» Шелепин пристально смотрел на меня, а я сидел и понимал, что еще немного и вырублюсь прямо на стуле. «Потому как не хочу видеть то, что видел там», — загадочно произнес я. «Скажу сразу, да и вам, наверное, спокойнее будет. Я ничего вам навязывать не собираюсь. Я хочу рассказать вам, как и что будет в ближайшее время и к чему все это приведет. Делать выводы, принимать решения — дело ваше. Не захотите, я навязываться не стану. Понимаю свое место и свои шансы. Без вас, вашего опыта, ума, что-либо изменить не выйдет. Ты рассказывай, чтобы нам вообще понять, о чем речь. Может, ничего и не надо менять, и ты все придумываешь». «Товарищ семичастный, у вас с собой пистолет?» — спросил я и протянул руку. «Откуда знаешь?» — начал было генерал, но осекся. «Наградной». «Я знаю. Я не для интереса, а для того, чтобы вы меня тут не застрелили». «Это почему?» «Вы можете услышать что-то очень неприятное. Решите, что я провокатор, и выхватите ствол. Зачем рисковать? Главное, запомните сразу, мне ничего не нужно от вас в материальном плане. Потихоньку, но я сам заработаю на жизнь. Как бы это ни звучало, но мне за родину обидно». Забрав пистолет у семичастного и положив его на сервант, я начал рассказ. При первых же фразах пошли вопросы и уточнения, и рассказ сам по себе приобрел форму диалога. «Какие нацисты на Украине? Ты сдурел, что ли?» Семичастный вскочил с места и угрожающе навис надо мной. Это мы как-то случайно зацепили происходящее в будущем. «Обычные, с факельными шествиями по Крещатику, нацистскими знаменами и требованием перевешать всех москалей». Спокойно и даже безучастно ответил я, не обращая внимания на нервничающего генерала. «Да ты сдурел, парень! Там в каждой семье кто-то погиб на войне! Какие нацисты!» Семичастный заходил по комнате, жестикулируя. «Да, они там и сейчас есть. Просто это не освещается. Отправьте группу парней куда-нибудь подо Львов. Пусть поживут, понаблюдают, о настроениях расскажут. Конечно, они сейчас прячутся, а когда разрешат, точнее, закроют на это глаза их будущие хозяева-американцы, разойдутся так, что хрен остановишь. Знаете, что удивительнее всего? После переворота, который они устроили в 2014-м, пришел один, простите, гондон, устроил геноцид русским и русскоговорящим вообще, а после него избрали нового. Вот тот вообще нечто. Мало того, что являлся комиком, актером комедийного жанра, так был стопроцентным евреем. И знаете, как он действовал? У него дед фронтовик, он прекрасно сам знает о действиях нацистов против евреев. Но он переплюнул всех и вся, всячески поддерживая нацизм, и устроил в стране кашу. Вы бы видели, во что они превратили Донбасс. Владимир Ефимович, вы ведь знаете, что такое система БМ-21? «Град, что ли?» «Конечно, знаю». «Так вот эти суки из этих самых градов разносили в пух и перья мирные города. Свои города. Женщин, детей, стариков и всех остальных тысячами хоронили в Донецке и Луганске, не говоря о малых городах и селах». «И что? Весь мир на это смотрел и ничего не сделал?» «Это все делалось именно благодаря этому самому миру. Цель была одна – оторвать окончательно Украину от России, поставить там базы НАТО и ракеты. Там не только никто не сказал ничего против, наоборот, всячески поддерживали, ибо Западу не нужны украинцы, а нужна эта территория. Вот и все. Украинцы продали себя с потрохами еще в 90-е, после развала страны. Вы же знаете, наверняка знаете, как они мечтают и всегда мечтали о незалежности. Вся страна была продана. Промышленность развалена, конкуренты Западу не нужны, поля скуплены и приносили прибыль, опять же, Западу. «Я не могу в это поверить, хоть режьте меня!» — мотал головой из стороны в сторону Семичастный, возмущаясь и бегая по комнате. «Ваше право», — пожал я плечами. «Только зачем мне все это придумывать? Смысл где? Никто в России не хотел войны, никто. Но беда пришла и... У вас что? Война на Украине? Вы охренели там, что ли?» Встали уже оба государственных деятеля. В 22-м году кончилось терпение. Нашего президента упрекали 8 лет за то, что он не сделал этого сразу после переворота в 14-м году. Все 8 лет Запад активно договаривался с нами, заставляя подписывать различные соглашения, лишь бы не пустить нас на Украину. Итогом стало то, что сами западные лидеры в том же 22-м честно признались, что никто не собирался выполнять какие-либо договоры, а делалось все для того, чтобы подготовить армию Украины к войне с Россией. Наши не хотели, оттягивали как могли. Но когда люди Донбасса в очередной раз обратились к нашему президенту за помощью, плюс разведка наконец принесла верные сведения о готовящемся захвате и уничтожении Донбасса Украиной, президент объявил СВО. Что это такое? Специальная военная операция по принуждению к миру Украины. По сути, война. Когда мы переместились сюда, война длилась почти год. Никто не знает, как и когда она закончится. Жертв с обеих сторон тысячи, а Запад доволен. Нашим военным не дают работать так, как надо, ибо никто в России не хочет бомбить города с мирным населением. Но хохлы рады и продолжают расстреливать ракетами и крупным калибром мирные города Донбасса. Практически это тупик. Россия могла бы закончить все в считанные недели. Но после этого останется выжженная земля. Никто у нас такого не желает. Жертв много, но у нас до сих пор пытаются называть украинский народ братским. А те проклинают нас и мечтают вырезать нас всех. Почему? Откуда такая ненависть? Повторюсь, зачатки этого есть и сейчас. Бандеру ликвидировали, но его последователи всегда были. В 91-м к ним пришли американцы и начали взращивать этого монстра под названием «Независимая Украина». России тогда самой приходилось выживать. Нас также растаскивали по кускам олигархи и те же западники. Не до Украины было. А потом стало поздно. Там выросло одно, а затем и второе поколение людей, которые с рождения были уверены в том, что все беды от русских. Самое смешное, что мы к ним и не лезли все эти годы. России самой нужно было вставать с колен». «Неужели это правда?» Шелепин, казалось, был ошарашен. «Мы разговаривали всю ночь. Благо мои гости выспались, а вот я клевал носом и едва ли не падал от желания лечь и уснуть. Выдал я им по самое «не балуйся». Все, начиная с Брежнева и до того момента, как мы перенеслись сюда. Генералы мне, конечно, не верили, это явно читалось на их изумленных лицах, хоть я и старался быть убедительным. Наш разговор начался с того, что меня спросили, почему я вообще предложил Шелепину взять власть. Я ответил просто: Брежнев ведет страну не туда. Страна загнивает, все рушится, хоть и пытаются наверху этого не замечать. Сельское хозяйство, скотоводство, легкая промышленность – все находится в заднице. Рассказал о делах в республиках, начав с хлопкового дела. Конечно, так и дошли до Украины. Тут, похоже, и закончим. А почему ты думаешь, что со мной во главе СССР будет лучше? Многие политологи, историки в будущем – сходились во мнении, что вы были бы идеальной кандидатурой для замены Брежневу. Многие даже высказывали предположение, что вы и должны были занять это место после Хрущева, но вас оттерли в сторону. Как и вас, товарищ Семичастный. Никто там наверху не хочет ничего менять. Главный принцип Суслова какой? Помните, что он вам ответил, когда вы сделали заявление о портретах в стране? Вы выразили недовольство тем, что портреты первых лиц, в том числе и ваши, носят на демонстрациях, вешают в городах на стенах домов и прочее. Он сказал, что так сложилось, это авторитет власти, и не нужно ничего менять, так? Господи, он знает такое, что говорилось в узком кругу. Он не может этого знать, — выдохнул Шелепин, глядя на Семичастного. Знаю я это лишь благодаря интервью, которое вы дали в 92-м. Смотрел тогда видео и охреневал. А жизненный принцип Брежнева — рассказать? «Живи сам и не мешай другим», — продолжил Железный Шурик. Он частенько упоминает это в узком кругу. «Да, я не задвигаю Ильича полностью. Все-таки в стране что-то делается. Вопрос в другом. Сколько можно было сделать, если бы желание было?» «Александр Николаевич, вы точно должны знать о росте экономики в первой пятилетке, ведь так?» Шелепин кивнул. «Так почему же сейчас у нас полный застой? Никакого развития. Все показатели только на бумаге. Стране нужны перемены, срочные и кардинальные реформы. Если вы не хотите их проводить, то я даже не знаю, кто бы смог еще. Я назову вам имена, опять же, только по заключениям историков и политологов, реальные их возможности и характеры лучше знать вам, а не ваши современники». «Ну-ка, ну-ка». «Кого наши потомки выделили?» – заинтересовался Семичастный. «Машеров, Романов, вы оба, Устинов на своем месте, но это друг Брежнева». Я назвал десяток фамилий, гости выслушали меня внимательно, не перебивая. Когда закончил, удивились, что так мало. «Других вы сами должны знать. Вам же виднее, кто и как работает. Сколько у нас людей, таких, кому просто не давали работать? Вспомните заместителя Брежнева в Казахстане, когда он там рулил. Ему просто стучали по рукам, не давая работать, в итоге задвинули в задницу. Там кто-то из белорусов работал, я помню. Напряг мозги Семичастный. А что с Машеровым? Он же у себя сидит, — спросил Шелепин. Говорят, мог бы стать у руля вместо Брежнева в 80-х, но странная авария и нет человека. Да, несчастные случаи у нас бывают. Многозначительно подытожил Семичастный. «Разрешите, товарищи председатели, я спать пойду. Даже сидеть уже нет сил». «Давай завтра продолжим. Скажи, а тут водка есть?» Бывший генерал КГБ сидел весь на нервах, выпить захотелось. «Мы не пьем, но для гостей держим. Сейчас принесу». Я принес и поставил на стол бутылку водки. Попрощался с генералами до завтра и ушел к себе. Дядю Колю Катерина разместила на кухне, постелив ему на полу, а я пробрался к ней под крылышко и тут же вырубился. «А ты не думал?» Водка из стакана одним махом переместилась в желудок. Что его нам специально подвели? Не похоже, Вова. Уж слишком много фактов, таких, о которых даже ты не знал. Серьезно. У меня из головы не выходит Украина. Моя Украина. Как такое можно устроить, а? Но ведь он прав, Вова. Бандеровцы-то на Западе есть, даже в Харькове есть. Просто головы не поднимают. Но иногда в сводках появлялись незначительные факты. То на стене трезубец нарисуют, то свастику. Мелочи, но из этих мелочей... Что же делать-то, Саш? Или браться, или мы сами, возможно, узнаем, как оно все произойдет. Но как ты себя будешь ощущать после этого? И если хоть десятая часть из этого правда, будем локти кусать. Семичастный стукнул по столу, и бутылка с остатками водки подпрыгнула. «Ну почему его принесло так поздно, а?» «Когда ты сам сидел на месте Андропова?» «Да, неплохо было бы», — задумчиво поддержал друга Шелепин. «Без крови не получится, ведь так?» «Дело в другом. Не в самой крови, а в ее количестве. Одно дело убрать Леню или Суслова, да на худой конец Андропова. И совсем другое — убрать их всех. Думать надо, Сань. Думать над тем, кого сможем посвятить». Про Романова он прав. Хороший мужик, но жесткий. О Машерове знаю немного, но в Белоруссии у него порядок. Этих мало. Надо думать, кого из действующих можно подключить. Что насчет Свигуна? Ленькин пес, преданный старый друг. Его ж специально туда засунули, чтобы Андропов был под контролем. Так же, как и Щелоков. Этот барин нам может устроить проблемы. Ладно, спать-то будем? «Ложись, я допью сначала, потом лягу». Меня разбудили около 10 утра. Не выспался, конечно. Лег-то часов в 5, наверное. Пришлось умываться и вылезать. Катя смотрела на меня и качала головой. «Ох, и замутил ты!» «Знаю. А что делать?» На лицах бывших председателей не было и следа недосыпа. Бодренькие, чистенькие, как огурцы с грядки, а ведь не молоды уже. Шелепин так постарше дяди Коли будет. «Погодка сегодня радует. Прогуляться не желаешь, Александр?» Пригласили меня за завтраком на прогулку в лес. «Хорошая идея». Плотно перекусив, отправились на прогулку. Бор кругом, далеко идти не надо, поэтому шли, пиная шишки, и молчали до поры. «Саш, этот разговор...» — начал Шелепин. «Даже не продолжайте, я не дурак». Остановил я его, прекрасно понимая, что он хочет сказать. «У вас там в будущем не придумали спецсредств для ликвидации?» — прямо спросил Семичастный. «Там много чего придумали. Я думал об этом, и у меня есть одна формула интересная. Химик я слабый, но даже я понял, что это оружие. Если найдете человека, способного молчать, то узнаете, что это такое». «Найду», — уверенно ответил Александр Николаевич. «Вернемся, напишу. Я так понимаю, вы решили что-то?» «А как тут не решишь? Врать так красиво, думаю, еще не научились. Мы тебе верим. Тем более, что многое произойдет именно на основании проводимой сегодня политики. Ты прав. Сельское хозяйство убивают. Хрущ начал, а Леня добивает». Семичастный выругался. «Саша, ты говорил, что есть записи? Ты нам их отдашь?» «Конечно, Александр Николаевич. Для вас и писал», — кивнул я. «Отлично. Когда ты сможешь нас отвезти на вокзал?» «Отдохнули уже?» — улыбнулся я. «Слишком о многом надо подумать». «А я съезжу в Белоруссию», — заключил Семичастный. «Хорошо. Я отвезу вас в Рыбинск. Там сядете на вечерний поезд и к утру в Москве. Устроит?» «До Рыбинска ближе на лодке-то?» — спросил Семичастный. «Конечно, час, может, чуть дольше. Там только шлюз пройти надо», — пояснил я. «Тогда», — взглянув на часы, Шелепин выдохнул. «После обеда». «Да, хорошо». От обеда фухой, гости нахваливали дядю Колю, я улыбался, мы собрались в путь. «В этот раз ненадолго. Я в городе только пополню запасы топлива и вернусь в деревню. Надо и самим переезжать. Аленку в сад отправить, а то скоро одичает. Дядя Коля и мы с Катей полноценного общения ребенку не заменим».